Берия, Тюленеву, Черквиани, Бодину об утверждении мероприятий ЗАГ-Ф по усилению обороны перевалов. Директива ставки ВГК номер 934-169 от 23.08.42 года командующему СИБ ВО о сформировании Сталинского добровольческого стрелкового корпуса «Сибиряков». Директива ставки ВГК номер 170-583 от 24.08.42 года. Берия с согласием на организацию дополнительно трех лагерей НКВД для проверки отходящих частей. Директива ставки ВГК номер 170-589 от 26.08.42 года о назначении генерала армии Жукова заместителем Верховного главнокомандующего РКК и ВМФ. Директива ставки ВГК номер 170-599 от 3.09.42 года генералу армии Жукову о немедленном принятии мер по оказанию помощи Сталинграду. Директива ставки ВГК от 4.09.42 года Жукову, Маленкову, Василевскому на форсирование удара с задачей не допустить падения Сталинграда. Директива ставки ВГК номер 170-603 от 8.09.42 года командующему и члену военного совета СТАЛ-Ф об утверждении решения об отстранении Лопатина от должности командующего 62-й армией. Директива ставки ВГК номер 994-201 от 11.09.42 года Щеденко, Хрулеву, Яковлеву о выведении с фронтов для доукомплектования 9 мотострелковых бригад танковых корпусов. Директива ставки ВГК номер 170-609 от 12.09.42 года Жукову, Маленкову о регулярном представлении в ставку боевых донесений два раза в день. Директива ставки ВГК номер 170-610 от 12.09.42 года Говорову, Жданову, Кузнецову о временном прекращении операции по форсированию реки Нева войсками Ленинградского фронта. Директива ставки ВГК номер 994-205 от 25.09.42 года о сформировании 8-го эстонского стрелкового корпуса. Директива ставки ВГК номер 934-235 от 9.10.42 года командующим всеми фронтами и 7-й отдельной армией о введении в действующих армиях ординарцев для командного состава. Директива ставки ВГК номер 170-662 от 14.10.42 наркому Берия об установлении прифронтовой полосы на глубину 25 километров отселение из нее гражданского населения. Думаю, что утомил читателя. Но нельзя представить деятельность Сталина, не зная, что в течение 14-16 часов он находился у себя в кабинете, и ему приходилось рассматривать ежедневно множество самых различных оперативных, кадровых, технических, разведывательных, военно-экономических, дипломатических, политических вопросов. Тысячи документов, на которых стоит подпись Сталина, приводили в движение огромные массы людей. Он привык манипулировать судьбами людей, часто не задумываясь над последствиями своих решений. А если принимал эти решения задумываясь, они еще больше подчеркивали его бездушный характер. Конкретных людей Сталин видел только рядом и только по фронтовой и трофейной кинохронике мог представлять массы отступающих бойцов, людей, гибнущих на переправах, плач женщин и детей на пепелищах, горы незахороненных трупов, безумные глаза матери возле мертвого ребенка. Сталин был бесчувственным к бесчисленным трагедиям войны. Стремясь нанести максимальный урон противнику, никогда особенно не задумывался, какую цену заплатят за это советские люди. Тысячи, миллионы жизней для него давно стали сухой казенной статистикой. Прочтите два страшных приказа ставки лично Сталиным, выношенные и продиктованные. Один из них — номер 0428 от 17 ноября 1941 года. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает. Первое. разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30 километров вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью. Второе. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек для взрыва и сжигания населенных пунктов. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственной награде.